у бронь от войны. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам. Песня 7, глава 4. Хираньякашипу держит в страхе Вселенную. Текст 22-23. Тасьяй намосту каштхайяй. Ятратма харир Ишвара. Ятратма харир Ишвара. Ятгатва нани вартанте. Ятгатва нани вартанте. Шанта саньясино мала. Шанта саньясино мала. Итите самьятатмана. Самахита дхио мала. Упатастхур Криша Кешам Винидраваю Боджана. Перевод стиха. Стихов. Мы в глубоком почтении склоняемся перед той стороной горизонта, где пребывает Верховная Личность Бога, куда отправляются чистые души, отрекшиеся от мира и великие святые, и откуда они уже не возвращаются. Таким образом, погрузившись в эту медитацию, не засыпая и на мгновение, полностью владея своим умом и питаясь только воздухом, полубоги, управляющие разными планетами, стали поклоняться Хришикеше. Мы в глубоком почтении склоняемся перед той стороной горизонта, где пребывает Верховная Личность Бога, куда отправляются чистые души, отрекшиеся от мира, великие святые, и откуда они уже не возвращаются. Таким образом, погрузившись в эту медитацию, не засыпая и на мгновение, полностью владея своим умом и питаясь только воздухом, полубоги, управляющие разными планетами, стали поклоняться Хришикеше. Комментарий в Божественной милости Шри Шримадачи Бхактисиддханты с вами Прабхупады. Очень большое значение в этом стихе имеют слово «тасьяй каштхайага». Каштхайаи. Верховная Личность Бога, как Брахман и Параматма, присутствует везде, во всех направлениях, в каждом сердце и каждом атоме. Как же тогда понимать слова «тасья каштхайи» – «туда, где находится Хари»? Хираньякашипу подчинил своей власти целую Вселенную, однако он не мог покрыть те земли, где проходили игры Верховной Личности Бога. На нашей планете, например, такими местами являются Вриндаван, Айодхья и другие святые дхамы. На дхамы не распространяется ни влияние Кали-юги, ни власть демонов. Если человек сделает хаму своим убежищем, ему будет очень легко поклоняться Господу, а это значит, что он довольно скоро достигнет успеха в духовной жизни. В Индии до сих пор любой может отправиться во Вриндаван или какую-то иную дхаму и, занимаясь там духовной деятельностью, быстро достичь ощутимых результатов. Мы в глубоком почтении склоняемся перед той стороной горизонта, где пребывает Верховная Личность Бога, куда отправляются чистые души, отрекшиеся от мира, великие святые, и откуда они уже не возвращаются. Таким образом, погрузившись в эту медитацию, не засыпая и на мгновение, полностью владея своим умом и питаясь только воздухом, полубоги, управляющие разными планетами, стали поклоняться Хришикеше. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая Чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манодиштахам схапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшчаха крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приставе Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарине Нервишеше Шуньявады Пасчатья Дештарине. Итак, в этом стихе описывается, каким образом полубоги стали поклоняться Ришикеше, Кришне. Говорится, что все полубоги являются не просто преданными, они также являются великими мистиками. И их мистическое могущество проистекает не только из духовной платформы, но также они и материально обладают материальными мистическими ситхами. Как, допустим, мы ситхами, значит, силами, способностями, мистическими способностями. Можем видеть, что даже среди людей есть преданные и есть ситхи. То есть люди, которые обладают разными экстра неординарными психическими способностями, сенсоры, и поэтому их называют экстрасенсы. Но это не означает, что они все преданные. Так же, как во второй песне Шримад Бхагаватам описывается разное строение Вселенной, вернее, строение Вселенной и разные системы планетарные. И в частности описывается ситхалока, где рождаются удивительные живые существа с удивительными способностями, сенсорными способностями. И этими сенсорными способностями они обладают от рождения. Но также описываются другие планеты. Допустим, планеты великих мудрецов. Допустим, дальше описываются планеты аскетов. Допустим, Тапа-лока существует. Есть разные планеты, и разные живые существа заселяют эти планетарные системы. Где-то люди отличаются своими неординарными способностями сенсорными, где-то люди очень аскетичны, вернее, не люди, а живые существа, человекоподобные живые существа, они более аскетичны, аскезами занимаются. Какие-то живые существа поют и танцуют, допустим, Гандхарва-лока, существует такая планета. Они очень хорошо, красиво поют, играют разные пьесы, спектакли. Все очень, как в театре, вся жизнь у них такая очень оперная. Есть другие планеты, где живые существа совершают все время жертвоприношения, нескончаемые жертвоприношения. Разные планеты существуют. И здесь также описываются полубоги, что они занимают это тоже положение. Помимо того, что они преданные, они также владеют разными способностями, которыми их наделяет Кришна. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что какие бы способности ни были у человека, на самом деле это я ему дал эти способности в результате определенной деятельности. И мы видим, как вайшнавы, великие вайшнавы, молят Кришну, молят: пожалуйста, не давай нам никаких мистических сил. Мы воспринимаем это как великое, великое наказание. Очень удивительное настроение вайшнавов, они не хотят мистического совершенства, не хотят богатства, не хотят последователей, не хотят какого-то семейного счастья. Очень удивительные настроения вайшнавов. А вайшнав, что за вайшнавы? Чистые вайшнавы. И поэтому они не относятся ни к какой-то категории. Они относятся к категории духовного бытия. Но люди материального сознания, несомненно, культивируют определенный вид преданного служения. Но их желания противоположные. Они хотят иметь положение в обществе, уважение в обществе. Они хотят иметь мистические силы. Они хотят быть счастливы в своей половой жизни, сексуальной жизни. Они хотят быть богатыми, занимать какое-то положение и так далее, и так далее. Очень много разнообразных желаний. Хотя они практикуют преданное служение. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель Прабхупады, он описывает в своих комментариях сразу это положение, что йога – это не гимнастика. Для того, чтобы указать, что с понятия йоги оно не связано с материальными желаниями. Это не то, о чем говорит Кришна в Бхагавад-гите. Кришна говорит: делай лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. Таким образом, есть йоги и есть пхоги. Так называют две категории личности. И то, что мы с вами встречаем в мире и говорим, вот там то йога, ваджра-йога, там какая-то еще йога, там еще какая-то йога. Не существует йоги никакой, кроме йоги удовлетворения Кришны. И эти разновидности йог называются карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Прабхупада описывает. Но целью всех разновидности йог является удовлетворение Кришны. Одни пытаются удовлетворить Кришну, чтобы получить что-то материальное. Другие пытаются достигнуть освобождения или мистического совершенства, удовлетворяя Кришну. И третьи просто хотят развить любовь к Кришне. Или вернуться назад к Богу. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мой духовный учитель придумал это название «Назад к Богу», «Back to Godhead». Что целью живых существ является возвратить свое сознание обратно к Кришне. То есть достигнуть этого сознания Кришны. Может, попьете? Таким образом, йога не является своей целью поправить здоровье, какие-то мистические совершенства получить. Нет. Йога означает удовлетворить Бога, связаться с Богом и удовлетворить Его. И после этого только, когда Кришна удовлетворен, Бог удовлетворен, живое существо может исполнить свои желания. Кришна исполняет желания живого существа, когда он удовлетворен. Таким образом, есть такое понимание, как заслуга. То есть заслужить. Что-то человек должен заслужить. И поэтому разные живые существа культивируют определенные взаимоотношения со Всевышним. Но их цели и мотивации в основном материальные. И поэтому полубоги также их называют материалистами, что человек может также культивировать внешние элементы бхакти, но на самом деле он культивирует карму, йогу и гьяну. Но все внешние проявления – это проявление бхакти. То есть вот мы повторяем джапу, поклоняемся мурти ачарье, поклоняемся арча-виграхе, мурти, божеству в храме, носим вайшнавскую одежду, там, бреем голову, проповедуем людям, говорим людям о Кришне, о чистом преданном служении. Но Шрила Прабхупада описывает профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам, профессиональных лекторов, профессиональных киртанщиков, которые очень красиво поют и так далее. И мотивации очень простые. Они хотят при помощи внешнего процесса, который относится к категории бхакти-йоги, достигнуть тех же самых результатов, к чему и стремятся карме, йоге и гьяне. То есть они хотят материального достатка, уважения материального, положения, славы материальной. Также хотят они получить мистических сил. Для чего? Чтобы наслаждаться, повелевать материальной природой. И они хотят последователей, то есть хотят быть авторитетами. Очень сильное желание быть авторитетом у них существует. Таким образом, внешне человек культивирует как будто бы преданное служение. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит об этом, что йога – это не гимнастика. Это гимнастика – это то, что связано с телом. Йога – это все то, что связано с сознанием живого существа. И оно может быть на таких этапах, это сознание, на этих уровнях. Примитивный какой-то уровень, материалистичный, следующий тонкий материальный план – и даже план освобождения. Но все это называется не йога. Хотя ее и называют карма-йога, там, гьяна-йога. Но на самом деле он говорит, что суть йоги – удовлетворить Кришну. Это суть йоги. Но мотивации могут быть разные. И мотивации указывают на ее природу, внутреннюю природу этого удовлетворения Кришны. То есть цель удовлетворения Кришны. Одна цель – это связаться с Господом бескорыстными взаимоотношениями, вечными бескорыстными взаимоотношениями. Другая цель – это подняться на уровень авторитетства и освобождения, не страдать. Другая цель – это обладать мистическими совершенствами и манипулировать материальной природой, эксплуатировать материальную природу, манипулировать ей, наслаждаться таким образом. И другая цель – это цель получать материальное благо в виде плодов какой-то деятельности, карма. Таким образом, разновидности йоги не сколько на деятельность указывают, сколько указывают на мотивации. Но то и другое называется йогой. Поскольку целью всех этих трех разновидностей деятельности, которые включают в себе разные способы, является удовлетворение Кришны. Одно просто – вайшнавская или бхакти – это означает из преданности делать, действовать. Следующее – это с желанием получить освобождение, не страдать. Следующее – с желанием обрести материальное могущество сенсорное. И четвертое – достигнуть материального успеха. Только в этом различие. Но йога сразу говорится, что это желание удовлетворить Кришну. Поэтому, когда мы говорим о деятельности в йоге, мы сразу должны подразумевать, что цель любой деятельности – удовлетворить Кришну. И только после этого могут исполняться какие-то желания живого существа. Но люди очень примитивны в своем понимании многих вещей из-за привязанности к телу. Именно поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, они не могут понять, что такое карма-йога, что такое йога, что такое бхакти-йога. Они не могут понять, гьяна-йога, вернее, и что такое бхакти-йога. Они думают, что они культивируют бхакти-йогу. Но на самом деле, по форме они культивируют бхакти-йогу, а по сути они культивируют какую йогу? Карму, гьяну. Они культивируют эти разновидности, как карма, йога и гьяна. То есть пытаются получить мистическое совершенство, пытаются достигнуть успеха в жизни, в этой жизни, в этом теле. И в лучшем случае стремятся к освобождению. Просто освободиться из череды рождения и смерти, и все, что, поскольку все это сопровождается страданиями. Все это. И поэтому Кришна говорит, что четыре вида благочестивых людей служат мне. Чатур видхаба джан димам джана сукрити нарджуна. Арто джигьясур артхартхи гьянича бхаратарша бха. Говорит, те, кто в беде, страдальцы, те, кто нуждаются в материальном благополучии, любопытные и занятые поиском истины. И они занимаются чем? Преданным служением мне, Кришна говорит. Таким образом, мотивации отпадают, что там кто-то из-за страданий, избежать страданий, кто-то из-за материального благополучия. Кришна объясняет, они служат мне, то есть они пытаются меня удовлетворить, чтобы я их наградил чем? Избавил от страданий, поправил их материальное положение, удовлетворил их любопытство, и какие-то несомненно привлечены мной. И он говорит, эти гьяни, или те, кто стремится к освобождению, они лучшие из неофитов. Лучшие из неофитов. И поэтому Кришна имеет особые взаимоотношения с каждыми йогами. Это не означает, что Кришна кого-то может выделить больше или лучше. Кришна говорит, что, естественно, те, кто совершают преданное служение ему, бескорыстное преданное служение, Кришна наделяет их пониманием. Значит, понимание могут получить все. Все неофиты, которые пытаются удовлетворить Кришну, независимо от мотивации. Если им удается удовлетворить Кришну, Кришна дает им понимание. Что же за понимание? Понимание, как продвигаться дальше. Вот почему говорится, что не важен мотив, важно встать на путь преданного служения. Не важен мотив, важно встать на путь преданного служения. Но чтобы понять, что такое преданное служение, надо узнать, что же такое йога. Это действовать для удовлетворения Кришны. Хотя у человека, естественно, в материальном мире находящемся, имеющий материальное тело, существует материальный мотив. Поскольку он отождествляет себя с телом, то у него никакого другого мотива быть не может просто. Вот почему Бхагаватам обращается к вдумчивым и искушенным личностям. Те, которые осознают различие между чем? Телом и душой. Различие, и они осознают это правильно. Осознавать и знать – это разные вещи. Мы можем видеть, как кто-то пытается достигнуть успеха на поприще духовной жизни, а кто-то пытается, допустим, достигнуть успеха на поприще материальной деятельности. И как различать, кто чем занят, какой успех пытается достигнуть человек? Это, Прабхупада говорит, это будет зависеть от его садханы и от его подчинения духовному учителю, духовным авторитетам. Это не будет зависеть от того, насколько он популярен, как Прабхупада приводит пример Махатму Ганди. Его знает весь мир, его уважал весь мир, ему очень много памятников поставлено. Но он не был махатмой, он не был осознавшей себя душой. Хотя и люди стали называть его махатма, великая душа. Но Прабхупада описывает признаки великой души на основе Бхагавад-гиты. И Махатма Ганди близко даже не подходит к этому качеству. Полный материалист, стопроцентный, который ходил все время в Тхоте, с Бхагавад-гитой, даже будучи премьер-министром. Всегда в Тхоте. Еще не просто в Тхоте, в шафрановом Тхоте еще ходил. Как еще его не назвали Урдхварета Брахмачари или Наиштхика Брахмачарием? У него дети там. Все. Как анекдот рассказывал Бхактипал Махарадж в Монголии. Я что-то там, лекцию какую-то давал, он сидел, слушал. И когда я начал объяснять как, положение каких-то невозможных вещей, ну, таких, как это, ляпсусов, что одно не может быть, потому что вследствие другого это исчезает. И он сразу вспомнил историю, рассказал, как один человек пришел к Прабхупаде и с ним знакомился. И он сказал, а как у вас с целибатом? Тот человек сказал Прабхупаде, как у вас с целибатом? Прабхупада говорит, я Урдхварета, ну, то есть я поднимаю семя вверх. Урдхварета Брахмачари. А этот человек сказал, да-да-да, я понимаю Брахмачари. Мой отец был Наиштхика Брахмачари. И Прабхупада начинал дико смеяться, а тот человек не мог понять, что он смеется. Наиштхика – это значит тот, кто никогда в жизни не сбрасывал семя. Но одно другое исключает сразу. То есть человек, я рассказывал, как индусы, что бы им ни говорили, они всегда все знают, знают терминологию, они знают, что как говорить и так далее. Когда только с ними начинаешь общаться, они, ой, да знаем, что вы, откуда вы приехали, нас учите. И они рассказывают, что у них у всех дедушки и отцы, и сами они все Наиштхика Брахмачари. Вы познакомьтесь, я Наиштхика Брахмачари, это моя дочь, это мой сын, это то, это все. И сам я вообще из публичного дома иду. Очень странно. Они не знают, не понимают ничего, но все время употребляют эти фразы. Точно так же и люди, они думают, что они культивируют преданное служение. Им кажется, что они все знают, потому что они преподают там в институте или работают где-то в какой-то академии или что-то еще. И поэтому Бхактисиддхан Сарасвати говорит, они не понимают. Они говорят эти фразы, они призывают даже людей к преданному служению. Потому что они думают, такова миссия, преданно служить, это значит побольше призвать людей и стать их авторитетом. И для этого они проповедуют, потому что они наслаждаются своим авторитетством. Они наслаждаются авторитетством. Этот способ привлечения также существует. Это ловушка. Как Прабхупада описывает, ловушка для йога обладать ситхами, также и для проповедника ловушка. Это желание еще больше людей привлечь своей личностью и потом быть их авторитетом. И наслаждаться этим. Что, но это не бхакти-йога. Это не йога вообще. Существует только 9 форм бхакти-йоги. Шраванам, киртанам, вишнок-смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям. И как результат сакьям и атманиведанам. 7 такие вот подчиненные и 2 как плод. И больше нет. Никаких. То есть желанием удовлетворить Кришну. Но желание удовлетворить Кришну проистекает из йоги также. Что же такое йога? Йога означает связь с Богом. Итак, люди могут не очень хорошо разбираться, что же такое йога, и думать, что они йогой занимаются. Йога – это означает, что вы делаете то, что хочет Кришна. И когда Кришна вами доволен, он дает вам то, что хотите вы. А мы можем хотеть кармы, можем хотеть йоги, ситх каких-то, и можем хотеть быть авторитетами. Но только после этого Кришна даст нам это. Когда мы его что? Удовлетворим, когда была совершена йога. Тогда мы можем говорить об этом. Итак, существуют элементы, разные элементы. И слово йога Бхактисиддханта Сарасвати подразумевает, что человек обращается непосредственно к кому? К Кришне, к Всевышнему. Ни к духам, ни к полубогам. Нету такой йоги. И Прабхупада говорит, что это все спекуляции. Там. Чандра-йога, йога Богу Луны, йога там Богу Солнца, йога там тому. Это поклонение полубогам. Это поклонение полубогам. Но йога, Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это связь с кем? С духами, с полубогами, с кем? Слово йога. Йогешвара, чье это имя? Духов каких-то, полубогов или кого? Кришны. Одно из имен Кришны, Йогешвара. И он поэтому, Прабхупада описывает, что человек должен со всеми своими мотивациями встать на путь йоги по отношению к Богу, имеется в виду. И когда слово йога употребляется, имеется в виду монотеизм. Непосредственно обратиться к верховной личности Бога, к верховному, к самому главному. И он должен узнать об этом. Это называется йога. Нет такого пешачий йога, пхута йога, апсара йога. Нет таких йог. Есть поклонения, но они не являются чем? Йогой. Они не являются шаманизмом. Шаманизм это не йога. Йога слово. Но люди, не понимающие, думают, это связь. И они начинают говорить. И поэтому иногда Шрила Прабхупада говорил, что йога это то, с кем вы хотите связаться. Почему? Потому что люди не понимали, что йогой нельзя все называть. Йогой называется только то, что связывает живое существо со Всевышним. А Всевышний представлен только в 3 ипостасях. Безличный Брахман, Параматма и Бхагаван. Вот это йога. С чем бы вы ни пытались связаться, с безличным Брахманом, с Параматмой или с Бхагаваном, вы можете это назвать чем? Йогой. Вы можете это говорить, что это вроде бы йога. Но Кришна говорит о той йоге, которая не связана даже с чем? Брахмаджойти, с Брахманом, не связано с Параматмой. А с чем связано? С Бхагаваном. Кришна даже об этом говорит, что если ты будешь выбирать из этих йог, то речь будет идти о бхакти-йоге. О бхакти. Таким образом, разобраться в этих аспектах очень важно для йога или для человека, который культивирует преданное служение. Он должен очень хорошо понять, что я должен сражаться на Курукшетре, какие бы ни были мои мотивы. Я должен подчиниться воле Господа, только так он может быть удовлетворен. Я должен от чего-то отказываться ради того, чтобы что-то получить. и отказываться в пользу желания Кришны. Даже если я полный материалист, я просто теоретически должен понять. Вот кто такой ученый. Он говорит, да, может быть, у меня есть материальные желания. Но я, дорогие дети, вас учу, что все эти желания можно исполнить, даже все материальные желания, только удовлетворив верховную личность Бога. И об этом описывается в Шримад Бхагаватам в истории Тхрулы Махараджа. Где мать ему объясняет, женщина, казалось бы, неразумное существо, как везде описано. Нет, мать ему говорит, прекрати. Даже если у тебя есть какие-то желания, ты хочешь поправить свое положение с отцом, ты хочешь приобрести что-то, ты хочешь кому-то что-то доказать материально. Не трать свое время на какую-то расприю с ними, там, на какие-то выяснения отношений, какие-то телеги писать. Не трать время на это. Пожалуйста, я тебя прошу, не трать ты это время. Это материализм чистой воды. Подписи собирать или что-то еще делать. Единственное, на демонстрации выходить в поддержку или в задержку какого-то помещения, здания или чего-то. Единственное, что ты можешь сделать. Что ты можешь сделать? Это она ему говорит, мать, женщина, говорит сыну. Что она говорит, нужно сделать? И не тратить ни на что другое время. Что нужно сделать? Она говорит, встань на путь преданного служения. Погрузись в эту йогу. Только Господь может это сделать. И существует определенный, и говорится, нет иного пути, нет иного пути. Значит, что мы можем сейчас сделать? Подписи собирать, телеги писать. Что мы можем только сделать? И говорится, харе нама, харе нама. Единственное, как же могут какие-то йоги нормальные, настоящие йоги, с которых, пусть даже они, их сердце пропитано материальными желаниями и что угодно, но не понять такую элементарщину, что единственный способ в эту эпоху юга-дхармы и самым высшим жертвоприношением является сбор подписей, борьба в судах, писание телег. Говорится, ничего нельзя поправить, ничего изменить. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Ни в кармой, ни йогой, никак, ничем нельзя ничего изменить. Кроме чего? Харинамы. Что же нужно, чтобы харинама работала? Садхана. Садхана бхакти. Итак, люди очень много что говорят. Но понимание, понять, что я должен сделать, даже имея грязное сердце, имея грязные желания, отступить или наоборот начать делать. Что же получает Друва Махарадж? Друва Махарадж получает милость Кришны. Он получает царство, богатство, все получает, все отношения. За 6 месяцев он достиг полного результата. 6 месяцев, полгода. Почему? Такая решимость. Кто был Друва Махарадж? Кшатрия. И Нарада говорит, как сильна кровь в кшатрии. Он побуждаемый, он занял свои, даже свои амбиции были направлены в преданное служение, в жертву. Человек не отказался от амбиций ни от чего, но он отказался от ненаучного метода решить проблемы эти материальные. И Прабхупада описывает в науке самосознания. Решение материальных проблем духовным способом и решение материальных проблем материальным способом. Что решает проблемы? Материальное, решение материальных проблем материальным способом меняет только форму проблемы. А решение материальной проблемы духовным способом меняет... Оставляют форму, но меняют что? Суть. Содержание этой проблемы меняется полностью. Что бы вы хотели изменить? Суть содержания или внешность? А? Так вот это будет зависеть, с чем себя отождествляет человек. Чем больше мы отождествляем себя с телом, тем мы больше хотим изменить тело. Форму какую-то, дом, квартиру, страну, храм, семью поменять, отношения и так далее. Мы меняем объекты, но мы не меняем свою сущность. И поэтому Харидас Тхакур говорит, ничего не меняйте внешнего. Измените свою сущность. Измените свое сознание. Ничего не надо менять, но люди меняют. Постоянно что-то меняют. Им кажется, что они продвигаются таким образом. Новая машина, новая квартира, новое что-то, новые отношения, все. Но ничего на самом деле не меняется. Это и есть материалист. Доктор наук, кандидат наук, там... академик, у него что-то новое, но зарплаты больше, больше народу его почитают, еще больше народу его аплодируют. Ему кажется, о, я могущественный, как Хиранья-Кашипу. Поэтому глава называется «Хиранья-Кашипу держит в страхе вселенную». Так кажется, что он, могущество наше, что теперь все здорово, мы так могущественны. Но изменилась форма, потому что все это материально. Все это материально. И говорится здесь, полубоги, которые имеют материальные желания, они испуганы Хиранья-Кашипу. Что они, думаете, начинают? Подписи собирать ходить, чтобы изменить эту проблему? А? Они, может быть, выходят на митинг какой-то. Полубоги, вы высочайшие живые существа, которые куда более продвинутые, чем мы. Как они начинают решать проблему? Они йогой начинают заниматься. Они начинают заниматься йогой. И ничем другим. Это описано в Бхагаватам. Это описано в Бхагавад-гите. Кришна говорит, действуй для моего удовлетворения. Сражайся сейчас. Если ты кшатрия, давай вот сейчас сражайся. Ты браман, давай совершай жертвоприношение. Ты... Мы не можем действовать каким-то другим образом. А Господь Чайтанья вообще говорит, что нет иного пути. Итак, живые существа, сбитые с толку, иллюзорной энергией, начинают культивировать разные виды деятельности внешне. И внешне очень меняются. Внешне. Лысые, со шнурами, с тремя кантималами, с четырьмя кантималами. Меняются положения. Региональный секретарь, потом там дальше, дальше, дальше, дальше. Все меняется внешне. Очень могущественное живое существо. Но, казалось бы, это так здорово. Но не меняется сознание живого существа. Какое же сознание? Оно так и крутится в рамках этих представлений. Материально очень могущественно. Как Прабхупада говорит, какой смысл, получив весь мир, потерять вечную душу? Хиранья-Кашипу завоевал весь мир, всю вселенную. Всю вселенную. Точно так же и эти личности, экстрасенсы разные, люди с паранормальными способностями. Они точно такие же. Они приобретают могущество, славу, почести, уважение. Они даже начинают мнить себя Богом. Они, в шастрах говорится, они даже начинают испытывать зависть к верховной личности Бога, которая присутствует в их собственном сердце. И богохульствуют по поводу истинной религии. Они богохульствовать начинают, но это описывается в 16 главе «Божественные и демонические натуры». Божественные и демонические натуры. Разве Хиранья-Кашипу занимался йогой? Кому он поклонялся? Брахме все. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит, это не йога. Они элементы йоги употребляли. Они брали внешнюю сторону. Но любая асана имеет своей целью удовлетворить Кришну. Любое дыхательное упражнение, любая мудра, она имеет своей целью удовлетворить Кришну. И когда все человек делает, но он не хочет удовлетворить Кришну, как же он Кришна говорит, без меня все терпит крах. Даже если человек исполнил ли он материальных желаний или нет у него, он должен встать на путь преданного служения. Кришна объясняет это. И это так просто. Просто понять, что суть – это как удовлетворить Кришну. Но если человек занимается с виду чем угодно, который с виду прямо стопроцентная йога и стопроцентно бхакти-йога, но он в этот момент не желает удовлетворить Кришну этим действием, говорится, это пустая трата времени. Вот почему... Прабхупада с самого начала описывает, что человек должен хотя бы представить, что есть Бог, и что вот таким образом, как описывает Писание, или как говорит гуру, или как мне говорят те, кто квалифицирован, что этим образом я могу удовлетворить Бога. Так нужно понять смысл Писаний. Смысл Писаний. Писания очень высоки. Понять их смысл может только тот, кто живет в соответствии с этим и достигает этого, это означает ачарий. Поэтому мы идем по стопам ачарьев. Итак, очень важный момент – это способность различить и в разуме человека всегда тысячи проблем, тысячи обусловленностей разными собственными представлениями о йоге, о том, как надо прогрессировать. Каждый себя мнит продвинутым, каждый. Иначе откуда бы такое желание было проповедовать другим, других обучать? Если вы не думаете о себе, что вы можете обучать, что вы должны обучать, как же вы можете обучать? Человек с таким настроением, он стремится обучать. Но Господь Читания шел другим путем. Он сказал, что старшие ученики обучают младших учеников. Старшие ученики обучают младших учеников. И Господь Читания установил эту систему, систему взаимоотношений старших и младших. Что значит установил? Он их обучал обучать только тому, чему? Что они реализовали, да, сами знают. Он обучил их, и Прабхупада говорит, только этому можно учить. Все остальное – это передача информации, не больше. А передача любой информации может дать разный эффект. Вот почему говорится, что из уст материалиста слушать святое имя – это одно и то же, что пить отравленное молоко. Почему? Мы же передаем информацию, поем Харе Кришна там, в автобусе, или мы все время за Харинаму там, где-то сидеть, петь там, на улице или где-то ходить там что-то. Почему мы считаем, что наша джапа, она всех очищает? Именно в нашем исполнении. Хотя в шастрах говорится, что когда воспевает материалист, это подобно отравленному молоку. Вроде это молоко самое хорошее, но он там яд. Яд чего? Чего же яд? Да, яд этих мотиваций, яд этих желаний. И этот яд также оказывает влияние. Что люди, которые слушают такое святое имя, они могут этот яд попить. Вроде молоко, но оно отравленное. И не каждый способен переварить этот яд. Так же, как в истории Друва Махараджа. Его отравили, ему дали отравленное молоко. И он стал его пить. И поскольку он сам был в такой связи, такой преданный был, он его переварил. Он не умер. Потому что он исполнял указания Нарады. Он не умер. Прохлада Махарадж, его тоже так же травили. Но он способен был переварить это. Насколько мы способны переварить? И кто способен переварить что-то? Это также большая разница, большая проблема человеческого восприятия, когда он обусловлен. Ему кажется, что он все может переварить. Иллюзия, что я думаю, что я могу это переварить. У меня этого нету. Я продвинут. Каждый думает, что он продвинут. Каждый. И как-то мой гуру Махарадж говорил, не надо себя самому продвигать. Позвольте это делать Кришне. Иногда люди пытаются себя продвинуть сами. Лезут везде, куда их не просят. Почему? Потому что они думают о себе, что они какие. Продвинутые. Вот почему Кришна говорит, лучше свое делать несовершенно, чем чужое совершенно. Что человек свое оставляет ради того, чтобы совершенно сделать чужое. Совершеннее, чем другие. И мы видим, что из этого получаться начинает. В чем же совершенство человека? В чем совершенство? Здесь есть даже глава. В Бхагавад-гите с этим словом совершенство. В чем же совершенство? В отречении. В отречении, конечно. Совершенство отречения. Это глава. Совершенство отречения. Таким образом, внутреннее состояние является совершенством, а не внешнее состояние совершенно. Кто-то к этому стремится, завоевать какое-то положение, почет, а кто-то от этого отречен и действует так же. Стремится удовлетворить Кришну. Как можно узнать? Прабхупада говорил, очень легко это узнать. Что такое преданность? Преданность – это повиновение. Что вы делаете то, что хочет Кришна. Как узнать мотивации? Это по энтузиазму. Если вам этого не дали, ради чего вы делаете? у вас исчезает что? Энтузиазм. Исчезает энтузиазм. Вот почему существуют тысячи способов, как узнать мотивацию человека, как узнать его желание и так далее. Очень тысячи способов есть. И поэтому существуют разные градации преданных в преданном служении. Там Каништхатхикари, Утамадхика, Мадхьяма, Утамы. Существуют разные подуровни. Мы с вами говорили об этих ступенях, когда все внутреннее состояние. Нигде не было написано, у него лысина не такая, у него тхоти не такое. Нигде, вот сколько мы с вами не обсуждали, нигде ни о какой внешности не говорилось. Все время подчеркивается внутреннее состояние человека и ступени бхакти. Ступени бхакти Биламангала, Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, только указывая на внутреннее состояние живых существ, на проблему ума постоянно, ума и чувств. Как узнать человека? По уму и по чувствам. Ни по внешности, ни по лысине, ни по тилоке, кривая, косая, порвались кантималы, не порвались, какое тхоти, мятое или такое. Ни по каким признакам внешним не узнаете. Возьмите, откройте эту книжку, и вы увидите. Любую книгу, Бхагавадгиту, хоть что. Нигде Кришна не говорит, что у тебя вот такие мускулы, Арджуна, ты должен там то делать, или там что. Что у тебя там мягкий голос или не мягкий. Он говорит, ты говоришь умные вещи, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Кришна опять же указывает на внутреннее состояние. Когда он ему говорит, ты маменькин сынок, ты подобился шудре, опять о внутреннем состоянии Арджуны речь идет. Нигде не идет речь о саре, какой у вас саре, какая у вас лысина, какая шикха. Нигде не идет речи. И в то же время описывает, для чего? Что человек, когда он внутренне не может, это все может помочь ему достигнуть внутреннего состояния, если он знает, что я тхоти одеваю только для того, чтобы еще больше предаться. Не чтобы лучше понравиться женщинам или произвести впечатление у окружающих, что я хороший, а чтобы стать хорошим на самом деле. Все это помогает улучшиться внутри. Напоминать нам о том, что мы должны улучшаться там. Вот почему Кришна говорит, что одна и та же деятельность может быть причиной деградации, и та же самая деятельность причиной возвышения. Ради чего она совершается? Иногда, чтобы побудить нас к чему-то, к какому-то действию, приходится иногда даже грех какой-то совершать, чтобы побудить нас к какой-то деятельности. Живые существа также действуют. Почему? Потому что мы не квалифицированы. И поэтому иногда дают колбасу, чтобы служили, дают там по заднице, чтобы двигались. Это мотивы очень примитивные, это стимулы, как это палка с острым концом для погонки скота. И Прабхупада описывает, что у Кришны для послушных коров флейта, а для непослушных что? Кнут у него есть. У Кришны также есть кнут, и мы можем видеть, как в историях Нанда Махарадж, он дарит Кришне кнут. Когда у Кришны день рождения, он дарит ему флейту, рожок. И дарит ему что? Кнут. И Кришна он спрашивает, а зачем это? Он сказал, ну будут там такие, которые, они не поймут твоей любви, не поймут, что ты о них заботишься. И чтобы их не потерять, чтобы они не утонули в болоте или там, тебе придется, не... они это вообще не воспринимают. Ни дудочки, ничего, уговаривать будешь, они... Так, но когда ты стукнешь, они будут спасены. Нанда Махарадж объясняет Кришне, что пастушок это... Почему называют пастырь в христианстве? Это пастух. У него есть хлыст и дудочка, рожок. И не все так послушны. Итак, эта способность к развлечению, она проистекает из разума человека. И вот почему говорится, что тот, кто удовлетворяет Кришну, тому дают понимание. Но тот, кто не служит Кришне, по сути, то есть внешне-то все вроде бы Кришне служит, но он не связывает это с желанием удовлетворить Кришну, а только со своими желаниями, как я думаю, как я представляю, как бы я хотел. Человек не дает понимания, Кришна не дает понимания такому человеку. А без понимания, понимания нету в книгах. Понимания нету нигде. Кришна говорит, я даю понимание. Поэтому Прабхупада говорит, никто еще никогда на книгах не продвинулся. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Только под руководством опытного преданного. Руководство То есть он должен вами что значит делать? Руководить. Чтобы кем-то руководить, руководитель только тогда руководитель, когда ему кто-то подчиняется. Таким образом, Прабхупада говорит, сразу становится вопрос слуги и господина. Подчиненного и руководителя. Подчиняться. Только так человек может приобрести какое-то понимание. Если он не подчиняется, он не может понять этого. Просто вычитать это или выслушать, где-то в какой-то лекции сидеть, слушать, слушать, и раз и обрести понимание. Это невозможно. Невозможно. Можно дать только что импульс. В любой лекции, всем можно дать импульсы. Если у человека есть понимание, значит он может дать что? Импульс понимания. И поэтому Кришна говорит, только благодаря пониманию человек приобретает знание. А знание помогает ему преодолеть все невзгоды материального бытия. То есть он говорит, океан мирского бытия. Ты преодолеешь океан мирского бытия. Не утонешь в нем, тебя не захлестнет эти волны. Гун там разных, волны реакций, волны чувственных наслаждений. Ничего не... Ты преодолеешь. Моей милостью ты преодолеешь. Успешно преодолеешь, что означает? Останешься живой. Это не значит, что ты не попадешь в шторм или куда-то, но ты не погибнешь. И Кришна говорит, заявляй каждому, что мой преданный не погибнет. Такова суть концепции Кришны. Кришна об этом говорит Арджуне, что пожалуйста, ты действуй таким образом. Для моего удовлетворения, чем бы ты ни мотивировал, ты должен понять, что йога это действовать ради моего удовлетворения. Какая бы она ни была, карма-йога, там, гьяна-йога или бхакти-йога. Йога слово означает, что ты должен это делать для моего удовлетворения. А в соответствии с твоей мотивацией, почему ты меня удовлетворял, я исполню твои желания. Если ты хотел ко мне вернуться, я тебя верну ко мне. Если ты меня удовлетворял для того, чтобы я тебе дал ситхи, я дам тебе ситхи. Если ты удовлетворял меня для того, чтобы стать богатым, там все, я дам тебе все. Но то, что ты знаешь, что такое йога, это однозначно. Потому что человек, который только понимает, что такое йога, может начать удовлетворять Кришну, независимо от своих мотивов. Независимо. Но ты увидишь, к чему приводит освобождение от мотивов и что мотивы дают. Ты будешь сокрушаться, если руководствоваться будешь в йоге своим ложным эго в мотивациях. Поэтому Хираньякашипу получил все. Но мы знаем, какой финал. Крах. Точно так же человек, он может материально действовать и получать. Но в чем различие? Что Кришна как друви давал. Хираньякашипу поклонялся полубогам. Это не было йогой. Он поклонялся Кришне, отвергая его. Поэтому в шастрах описывается, что демоны, лично благословленные Кришной, лично, не все, значит, а исключительные личности, они культивируют йогу в гневе. Йогу в гневе. То есть Кришна их благословляет на такой вид деятельности. И преданные спросили у Прабхупады, значит, те, кто против нас, они тоже получают милость Кришны? Он говорит, нет, они не благословлены на йогу в гневе. Все благословлены на Харинама Санкиртану. Даже демоны. Но на какой-то другой вид йоги никто не благословлен. Но Хираньякашипу и Хираньякша были благословлены на такой вид йоги. Поскольку пришли в материальный мир по желанию Кришны. Таким образом, они заняли положение каких личностей? Нитья-ситх. Кришна лично ими занимался. И они исполняли роли, не зная даже того, они обуславливались, потому что йога-майя уже все остальное делала. Они нитья-ситхи. Но они обуславливались для того, чтобы показать всю несостоятельность разных видов поклонения и мотивации. Продемонстрировать живым существам. И в первую очередь авторитетам общества. Не простым людям. Простые люди не понимают Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам. Поэтому Шримад-Бхагаватам начинается о вдумчивые искушенные люди. Вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма. И здесь люди говорят, вот у меня мотив плохой, у меня плохие качества. Это означает, что они очень глупы. Они просто глупы. Они не знают, что такое йога, даже не поняли. Они носят шнуры, все такое, какие-то семинары читают, лекции друг другу проповедуют, но даже не знают, что такое йога. Важно удовлетворить Кришну и Друва, имея всякие мотивы и там разные обиды. Весь в обидах был, но он не тратил свое время на глупости разные. Он материальным образом не действовал. Он стал на путь служения Кришне, чтобы изменить материальную ситуацию. И говорится, Кришна помог ему во много раз больше, чем он даже ожидал материально. Но что получил Друва? В чем различие поклонения Кришне и всему остальному? Кришна дал ему через такой вид мотивации преданность, что он был разочарован в своих мотивах. Получив даже больше, чем он хотел, он получил еще, говорится, чистоту. Когда Господь Вишну прикоснулся к раковине своей к нему, сердце его очистилось, и он стал сокрушаться по поводу того, ради чего он поклонялся Кришне, и он произнес эту фразу, что я отправился забитым стеклом. Только тогда он увидел никчемность своих мотиваций. Я отправился забитым стеклом, но приобрел бесценный бриллиант. Так и преданный, неважно с каким мотивом он служит, важно, чтобы он понял, что он должен Кришне подчиняться. И Кришна, несомненно, исполнит мотивы, материальные мотивы, если человек служит Кришне. Это означает делать то, что хочет Кришна, и делать так, как он хочет. Даже имея такие нехорошие мотивы, грязные там, хоть какие, обида на кого-то там затаилась, может быть, разбогатеть охота, какое-то там чувственных наслаждений кучу получить, неважно. Важно, чтобы он понял, что бхакти-йога, в чем суть, цель бхакти-йоги и сила поклонения Кришне, преданное служение, в том, что человек, получив все это даже больше, он видит разницу между чистой деятельностью и между материальной деятельностью. То есть духовной и материальной. Он начинает различать это. И он сокрушается. И в следующий раз, говорится, он также продолжает, поскольку у него есть опыт, как удовлетворить Кришну. Теперь он то же самое делает, но этим уже что? Не мотивирует. Вот как говорится, Друва Махарадж стал чистым преданным. Он сразу встал на этот путь. Путь служения Кришне. Даже имея такие мотивы. И люди все время боятся, все время приходят, что-то говорят, у меня такой мотив, я такой. Суть не в мотиве. Просто вы еще не слуги. Эгоизм такой. Мы еще не стали слугами. В этом лишь различие. Как описывается история про двух горшков. Один горшок был нормальный, а другой был треснутый. И треснутый горшок, это значит горшок с проблемами. Туда, когда наливали воду, вода, так сказать, постепенно. Сколько туда не наливай, она... А в этом, в нормальном горшке вода хранилась всегда. И человек, помните, да, он носил, чтобы божествам предлагать воду, он носил с Ганги воду в этих горшках, пуджари. И тот горшок все время гордился, потому что у него не было проблем. У горшка не было, у него все лучшие качества были, у него не было проблем у горшка, у одного. Все, что в него вливало, доставалось Кришне. И он все время критиковал того горшка, у которого был треснутый. Он говорил, а ты, у тебя проблемы, я с такими не общаюсь, поэтому на разных коромыслах висим. На разных сторонах, да, ты ко мне не подходи, падшая личность, фу-фу. Но пуджари носил. И говорится, Кришна услышал этот разговор между двух горшков, как они между собой беседовали по поводу того, кто в каком положении. Один говорил, ну что, я вот такой, но все равно я хоть как-то стараюсь служить. По крайней мере, я делаю то, что хочет наш хозяин, пуджари. Я делаю все. Вот он загребает, я не сопротивляюсь. Он загребает, не все. Я не сопротивляюсь. Так же, как и ты. Почему ты меня все время критикуешь? Он как, почему? Ну что, у тебя дырка, ты бесполезен, туда-сюда. Я полностью все выливаю Кришне. А пока тебя несут, там больше половины уже разлилась. И он всегда такой, он просто подчинялся этому пуджари. Он позволял собой действовать. Говорится, в какой-то момент пуджари принес огромную охапку цветов и предложил Кришне. И взял этот горшок и стал гладить. И тот горшок, он возмутился, который был нормальный, ну такой крутой, без единого изъяна. Он подумал, почему он обнимает этот горшок дырявый? Какой, я вам сказал, вообще неквалифицированная личность. Даже наш авторитет оказался тупой. Если уж кто тупой, так все, рыба гниет с башки. Кого он обнимает? Он обнимает этого дырявого горшка. Какой смысл? Я такой классный вообще. И он писал кляузы разные там все. Этот горшок, он треснутый, у него куча проблем. Но Пуджари стал объяснять. Ты носил воду, это хорошо. Но когда я увидел, что этот горшок дырявый, в смысле треснутый, все время вода лилась. И я пока ходил туда-сюда, я там на семян натыкал. Думаю, что зря будет вода литься. И каждый раз, когда я проходил, поливал. И выросли такие прекрасные цветы. И я подарил их Кришне. И причиной этих цветов был дырявый горшок, а не ты. И Кришна был так доволен цветами. И горшок, тот, который был крутой, он так. Это неправильно. Неправильно, это неправильные пчелы, неправильный мед. Вот и все. Так и говорится, важно попасть, не сопротивляться, а там уже и займут все эти проблемы, откуда что течет и у кого. И какая дыра там у кого. Из кого-то рукомойник сделают, не беспокойтесь. Из кого-то кто-то будет воду, но гордости нету, поскольку каждый может заниматься преданным служением. Кришна в Бхагавад-гите говорит. Каждый может заниматься. Важно не сопротивляться. Не надо скрывать свои дырки, трещины там. Важно не сопротивляться служению. Люди говорят, вот я не могу распространять книги. Или там я не... Но все могут это делать. Даже дырявый горшок может это делать. Не надо сопротивляться. И тогда появятся цветы. Но когда люди действуют неправильно, как Прабхупада, он прочитал книжку, что индейцы там дым использовали в передаче разных сигналов. И он сразу сказал, как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность с недостатками. Но если человек вручает себя, смотрите, какие индейцы разумные. Они сумели дым использовать на благо. То есть использовать что? Недостаток огня. Поэтому также и преданный, он вручает себя, он просто не сопротивляется, он позволяет себя занять. И тогда даже его недостатки, кто-то благодаря его недостаткам совершает великое действие. Тысячи, сотни индейцев были спасены этой азбукой дыма, передачей дыма, телеграф. Казалось бы, дым плохой-плохой, но смотрите, он как пригодился в разумных руках. Итак, йога означает удовлетворять Кришну. При всех наших, может быть, недостатках. Кто-то просто натыкает туда семян. Вот почему говорится, что даже грех может быть использован. Даже то может быть использовано. А мы думаем, о, это же грех, это же плохо. Вот он течет, я теку, и там вот что-то у меня, вот куча недостатков. Что такое? Не беспокойтесь. Вы просто, Кришна говорит, просто предайся. А я тебя избавлю. Ты просто предайся, а я тебя избавлю. И Прабхупада описывает это в комментарии. Йога – это означает действовать ради удовлетворения Кришны, независимо от своих мотивов. Сначала удовлетворить Кришну, потом исполнить свои мотивы. Какие же мотивы? Нарада, он начинает совершать служение с мотивации. Какая же мотивация у Нарады? У Нарады мотив, очень интересный мотив. Нарада служит Кришне, все, чистый преданный. И Кришна говорит, проси Нарада, что хочешь. И Нарада говорит, у меня есть желание. У него тоже был мотив. А он чистый преданный. И Нарада говорит, я все время хотел тебя удовлетворить, чтобы тут свою идею одну протолкнуть. И Кришна сказал, какую идею ты хотел протолкнуть? Он сказал, сделай так, чтобы никогда никто не был доволен своей преданностью тебе. И Кришна рассмеялся, он сказал, это природа преданности, награждаю. Татасту можешь получить, никто не будет доволен своей преданностью. Сколько бы он ни служил, он не будет доволен своей преданностью. Его преданностью буду доволен только я, сказал Кришна. И Нарада протолкнул мотив, протолкнул. И Нарада вообще обрадовался. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Мы в глубоком почтении склоняемся перед этой стороной горизонта. Мы в глубоком почтении склоняемся перед той стороной горизонта, где пребывает Верховная Личность Бога, куда отправляются чистые души, отрекшиеся от мира великие святые, и откуда они уже не возвращаются. Таким образом, погрузившись в эту медитацию, не засыпая и на мгновение, полностью владея своим умом и питаясь только воздухом, полубоги, управляющие разными планетами, стали поклоняться Хришикеше. Пожалуйста, вопрос. А вот если бы этот горшок не дал себя занять, так бы он и провалялся на помойке просто. Как Прабхупада иногда говорил, в деле все сгодится. Преданный должен понять, что в деле все сгодится. И каждый сгодится. Когда человек служит Кришне, я 2 часа сейчас тут сидел, тер. Да. Понимание. Можно просто на одном уровне понимания находиться, но так знания еще может не быть. Есть понимание. Этот мир не предназначен для наслаждения. Причиной страдания является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Предаться гуру. Это понимание, но это не знание еще. Это понимание. Вот такое понимание может получить тот, кто служит. Потом нужно действовать в соответствии с этим пониманием. И тогда этот человек приобретает знание. Не может быть знания без понимания. И не может быть понимания без служения. А служение подразумевает наличие господина. Очень хорошо надо это понять. И не такого господина, какого-то там, где-то пребывающего на третьем уровне пространства. У нас тоже таких, ой-ой, сколько. Владыки там где-то у них сидят. Так всегда ловко. Я тоже владыкам служу. Сейчас бы я бы пришел, мне сказали, ты что там где-то там квасил, там что? Это владыки, да, владыки. Наливают, падла, и все. Владыки, ага. То сделай, говорит Лакшми Нарайана, то сделай. И кто бы меня там искал? Владыки. Говорит, съездил, все, мотив у тебя не очень хороший, давай, наливай, Федя. Да я могу, знаете, сколько наговорить, если я на уровне владык там нахожусь. Мне бы там кто-нибудь Махараджи что-нибудь сказали бы. Давай там Лакшми Нарайана. Не, владыки не разрешают, не. Говорят, если сделаешь то, что они тебе говорят, умрешь. Я могу очень много чего наговорить. Глаза закатить могу вообще там. С Анастасией как свяжусь, а она непосредственно с шариком. А шарик это Кришна. Я вообще могу, знаете, что тут наговорить? Ёлкин, если б я со своими способностями вам бы раскрыл бы все это так. Вы даже не представляете, сколько я-то знаю и про сколько я молчу. Как я могу это все повернуть, что там астрологи не разберутся и экстрасенсы запутаются. Потому что я-то знаю это, эти темы. Получше многих других. Но есть вот живой непосредственно господин, вот надо ему служить. А не какому-то там. Шамбале. В Шамбале он там. По воздуху ходит, его никто не видит, кроме меня. Он все время ко мне на кухню прибегает, там чай пьет. Полный чайник. Это другой уровень уже пространства. Поэтому говорится, что Кришна так устроил, что Параматма приходит непосредственно. Здорово, я Параматма, все, давай. Бери носилки, пойдем. Бери лопату, носилки, вот это будешь копать, тут грузить, туда носить, все. Он говорит, нет, на том уровне пространства мне говорят, все это ерунда, спать иди. Но это никто не хочет заморать. Все хотят драться и не замараться. Все хотят, все не хотят замараться. Так не бывает. В этом, и поэтому я печалюсь иногда, когда я вижу таких людей, я печалюсь. Они не служат Кришне, нет у них понимания еще. Таких элементарных вещей нету. И сколько тысячу раз говоришь об этом, везде написано, и человек все равно. Ой, да я такой, да, ой, я такой, ой, у меня то. Нет, лентяй просто. Лень, ложняк и так далее. Все. Решимость нужна. Где взять решимость? Следуй целибату. Где взять то? Решительный человек. Решимость бывает в прошлом накопленная и в настоящем. И Кришна говорит, нельзя. И Прабхупада везде описывает, и шастры везде говорят. Все это подтверждают. Начиная от Кришны и кончая там всеми нами. Что нельзя ставить преданность под зависимость от каких-то техник, технологий. Под зависимость кармы и всего остального. Потому что это высшая энергия. Она не зависит. Карма зависит от этого. Даже если человек имеет исполнен тысячу недостатков, если он не противопоставляет себя желаниям Кришны и все равно служит, даже имея все эти недостатки, он все равно служит, вот как этот горшок с дыркой. В деле все сгодится. И каждый раз приходите и говорите, что это моя... Киртан мне не нравится. Гауранг. Да. Надо служить. Скажут, прыгай без эмоций, он будет тобой доволен. Не обязательно любовь испытывать. Просто скакай и все, потому что ему нравится так. И скачите. Ничего не охуй, потому что ему нравится. Вот и все. Все вам. И он даст вам понимание за это. Если вы знаете, что ему так нравится, надо прыгать, надо ходить на санкиртану. Никто не говорит, нам нравится. Поэтому говорится, будхи-йога, на разуме. И ты веришь? Да, верю. Знаешь? Знаю. Да, все, давай. Вот тебе багор, вот тебе весло. Давай, вперед. Они хотят все, эмоции, чтобы у них сейчас поперло, так сказать. Счастье навалилось и запрыгал. Ну да, раз накормите его хорошо, поцелуйте его в одно место. Обеспечьте его материально, и он тут будет скакать до потолка. 3 дня, пока ему не надоест это все. Только все отберите, и прыжки сразу. И он уже лежит. Чего не понять-то? Все эти прыжки-то, откуда они? А как ослиха легнет сразу. Нас наругали, нам не сдали то сделать, не дали то. Ой-ой-ой. Зачем нам бандан? Молитесь. О, махаранамду. О, махаранамдыхо. Молитесь. Божество есть. Мамша катати, ты мамша. Что? Есть же божество. Куда там кому ходить обращаться? Есть гуру. Тебе говорят, иди молись, ты дома иди туда. Кришна говорит, ты иди там пробивай помещение, а эти пусть поют Хари Кришна в этот момент. По времени засеките. Как ты только туда заходишь, тут Хари Кришна везде начинает скакать. Там очень много разных способов. Еще раз, пожалуйста. А все зря приобретно? Я беседовал с некоторыми преданными, и мне сказали, что... Сейчас, так, медленно, я записываю. Сказали, ну, то есть говорили, что они не могут пробеседовать, потому что как бы, авторитеты, они так слабы в духовной жизни, от кого это больше зависит? От того, насколько человек пытается предаться Кришне, или от авторитета сам? Да, от авторитетов очень многое зависит. Но надо знать, что такое авторитет. Значит, кто такой авторитет? Тот горшок тоже себя не противопоставлял. Он был целым. Он авторитетно действовал. А тот горшок был с дыркой, но тоже не противопоставлял себя. В чем разница была между этими двумя горшками? Почему горшок с дыркой получил милость такую, а тот, который был, ну, крутым горшком, так и не получил? Не возгордился. Только из-за того, что он возгордился? Что он делал? Критиковал, еще что он делал. В чем разница-то была? Считал свое служение более важным. Способность. Подумай. Как один буддийский монах сказал, в чистой воде не водятся рыбы. А хорошим дерьмом можно удобрить очень хорошо почву. Улавливаешь, да? Главное, в чьи руки попасть. Кто-то гордится своей чистотой, но там даже рыба не водится. Поэтому говорится, в чистых озерах не водится ни живых. Потому что вода, там должны быть то, что есть. Ну, грязь какая-то, это они едят. То есть, тогда там много всяких живых. А в чистой воде никто не водится. А даже дерьмом можно что? Удобрить почву, то есть благо. Так и люди. Чистый там, грязный как. Важно, что понимаете ли вы как, что и где, куда. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Киджай. Гранд Шриман Бхагаватам, Киджай. Шри Нитай Гауранга, Киджай.